Глава 7. Двуликий. В августе зарядили дожди. Похолодало, словно близкая осень сулила скорый свой приход. Хотелось свернуться калачиком и спать, спать под теплым пледом. Да только нужно было доделывать человечков. Лида теперь все больше работала на заказ, и желающих получить от нее куклят только прибавлялось. Собрав в корзинку нужное для работы, накинула Лида дождевик и заспешила к бабе Поле вечерять. В палисаднике среди поникших от дождя цветов бродила Валентина. Таскала в руках селфи-палку с пристроенным на ней телефоном, бубнила что-то монотонным голосом. «Опять стримит», — поняла Лида. Никогда бы не подумала, что резкая горластая бабы Полина дочка решит заделаться блогершей. Совсем недавно она завела канал на одной интернет-платформе и выкладывала теперь коротенькие репортажи о провинциальном, почти деревенском житье-бытие. Просмотров, как и подписчиков, было ничтожно мало, но Валентина не унывала, не тот был у нее характер. «Цельный день эту палку на садку тягает», — пожаловалась Лиде баба Поля. «Репортажницей заделалась», — засмеялся дед Лёва. «Репортажницей!» — передразнила деда, вошедшая с улицы, Валентина. «Много вы понимаете. Стримлю я. Народу прелести природы демонстрирую. Вот раскручу свою страничку, сделаюсь звездой». «Ты бы лучше материной истории на аппарат записывала. Глядишь, и потянулся бы народ байки складные послушать». «И правда, Валь», — поддержала Лида. «Говор у тёть Поли такой приятный, и тембр своеобразный, мягкий, с легкой трещинкой». «Да кому нужны ваши байки?» — отмахнулась Валентина. «Народу экшон подавай. Или этот, натурпродукт». Не сдержавшись, Лида рассмеялась. Рядом захихикал дед. Валентина на это разобиделась, ушла на кухню. Загремела, загрохотала утварью. «Эх, девонька», — вздохнула баба Поля. «У меня когда-то голосок, что ручеёк звенел. Тоненький, нежный. Это к старости связки куревом посадила». «Тоненькие голоса не редкость, а такого, как у вас, я не слышала раньше. Вас правда нужно записывать, тёть Поль». И баба Луша поддакнула. «Да, голос у Поли притягательный и необычный, ни женский, ни мужской. Я тут историю одну вспомнила, про Двуликова. У того тоже голоса менялись. И не только они. Рассказывать, что ли?» «А то», — подмигнул собравшимся дед Лёва. «Давай, запрягай». Слыхала я давненько от знакомой про человека, в котором уживались сразу два естества – мужское и женское. Для таких особое прозвание есть, мне не выговорить. «Герман какой-то там», – встрял дед. «Во-во, он самый», – кивнула бабка. «Так вот, слыл человек тот колдуном, сильным да знатким. Жил далеко на хуторе, ни с кем не водил знакомств. Люди его Двуликим нарекли. Все потому, что колдун раз в месяц менялся. Один раз мужиком покажется, другой бабой. Тем, кого лечил, наказывал строго приезжать в установленный срок. Бабой баб лечил, мужиком мужиков. Посетителям своим показывался в маске. Она ему аккурат половину лица прятала. И в одежке соответствующей, то женской, то мужской». «Тьфу, пакость!» — не сдержался дед. «Не люба, не слушай!» — прикрикнула на него баба Поля. «Ты продолжай, Луша, завлекательная история». «Да что продолжать? Родственники знакомые порчу с дочери к нему снимать ездили. Они по первости на женщину и попали. Росту высокого, кряжестая да широкая, и в платье до пола. Маска слева лицо прикрывает, а правая часть чисто бабья. Глаз подведен, губы подкрашены, щека леется, голова косынкой повязана, из-под нее косица толстенная, говорит пескляво, а взгляд цепкий, острый, холодный, насквозь пробирает. Глянул и кивнул: «В дом идите». Там уж сказал, что порченная девчонка. На стул ее усадил, да над головой яйцо разбил прямо из-под курицы. Там возле печи на соломе курица на яйцах сидела. И что вы думаете? Вывалились оттуда вы на вроде черных пиявок. Здоровые такие черви, жирные. Колдун собрал их в банку и велел закопать на перекрестке. Потом пошептал что-то. Покропил водой, травку закурил. И наказал приехать еще раз, через месяц. И ведь полегчало девчонке. Только они не выдержали. Второй раз чуток раньше приехали и попали на мужика. Маска теперь на правой стороне была. Пол лица грубые, мужские. Бровь широкая, косматая, бороденка редкая, да ус. Пятно коричневое на всю щеку. Говорил басом, гудел, что колокол церковный. Они испугались даже. А он ругаться принялся. Страсть как. После, правда, отошел малость. Опять обряд провел непонятный. Накрыл девчонку чем-то вроде полотна. Землей на голову сыпал, выкрикивал что-то. А в комнате при этом стучало да шумело. Ужасти как громко. Родителей он в дом не пустил. Велел на этот раз возле обождать. Так они тоже слышали крики. Хотели даже войти, да удержались. Потом уже колдун им сказал, что смог, то сделал. Да только полностью заразу не вытравил. Не вышло до конца из-за того, что не соблюли наказ. «Внуков не ждите», — так сказал. «Не родит она». «И что вы думаете? Сбылось предсказание». Прожила та девчонка бездетной, замуж несколько раз хаживала, да только деток не случилось. «И нечь тебе кривиться, дед, в жизни еще и не такое случается».